обычно до 14 лет, там все индивидуально. Моя мама до сих пор в девках ходит, но у нее особый случай. Я посмотрела в любопытные шоколадные глаза и кивнула. Он очень ревнивый, мамин первый жених упал с лестницы, а второй подавился вишневой косточкой. С тех пор Хилсингам больше не поступают предложения о помолвке, хотя я многого не знаю. Флора, прекрати. Мелкая фея слетела с плеча подруги и сейчас весело летала вокруг учебного пособия. Хозяйка, а можно я ее сожру? Вася тоже показал свою моську и сейчас голодным взглядом смотрел на мою мышь. Преобразование отменилось не полностью, и мой грызун был красного цвета и с надписью «Пили на боку». Она не настоящая. Я тихо шепнула фамильяру. Вечером сходи на охоту. Сама пиздуй на охоту. Хозяйка, ты разденься и посиди голой жопой на холодных камнях. Змей требовательно на меня посмотрел. Я жрать хочу. Вечером покормлю. Я перевела взгляд на Гермиону, что угощала маленькую красавицу кусочком сахара. Вася совсем обнаглел. «Мисс Хилсинг, мисс Гринджер, я надеюсь, вы обсуждаете мой предмет, я не сильно вас отвлекаю». Сзади тихо подошла МакГонагалл и требовательно на нас посмотрела. «Простите, профессор, мы рассуждаем о преимуществах и недостатках творческого подхода». Ми отвлеклась от феи и состроила самое невинное выражение лица. «Я так поняла, что вы практикуете именно творческий подход». Мы обе кивнули. «Продемонстрируйте». Мы взмахнули волшебными палочками и трансфигурировали своих мышей. Стеклянная пепельница Гермионы имела грязно-серый оттенок и была с хвостом, а моя железная чаша для бычков получилась с четырьмя маленькими лапками и сейчас пыталась отползти от меня подальше. Неплохо, весьма недурно. Декан взмахнула палочкой, и наши творения оказались разрезаны пополам. Внутри не было мышиных потрохов. Это уже хорошо. Декан довольно кивнула. Творческий подход одновременно проще и сложнее математического. Мой вам совет, сначала выучите формулу и первое преобразование сделайте именно по ней. Затем внимательно изучите получившийся объект и попробуйте повторить результат, не используя формул. Так прогресс будет гораздо быстрее. Еще раз, формулу и жест мы запомнили, но не применяли, хотелось сделать что-то свое. Но раз декан просит, идеально выполняем жест и произносим зубодробительную формулу. Результат – две простые оловянные пепельницы на столе. Мы вопросительно посмотрели на профессора. Сейчас внимательно их изучите и попробуйте повторить, не применяя сложных формул и расчетов. У вас время до конца занятия. МакГонагалл задумалась. Если справитесь, то награжу 10 баллами каждую. Хозяйка, да пошли ты ее нахуй, я жрать хочу. Вася вылез из-под мантии и недовольно зашипел. «Мисс Хилсинг, что змея делает на уроке?» Декан только сейчас обратила внимание на чешуйчатого шланга. Флора заметила гневный взгляд, направленный на ее друга, слетела с плеча Гермионы и с грозным видом попыталась собой прикрыть наглую змеиную морду. Еще и фея. В школьном письме было четко написано, что в школу можно взять только сову, кошку или жабу. Других питомцев иметь строго запрещено. «Мисс Хилсинг, мисс Гринджер, после урока вы немедленно избавитесь от этих животных, в школе их быть не должно. Прошу прощения, профессор, но это невозможно». Я немного резко ответила МакГонагалл. В письме говорилось про питомцев, а эти существа являются нашими фамильярами. Ритуал привязки мы провели еще летом, так что все по правилам. КХМ, вы позволите? Профессор достала волшебную палочку и вопросительно посмотрела на Васю с Флорой. Мы с подругой кивнули в ответ. С волшебной палочки декана слетело еле заметное облачко и накрыло нашу парту, а потом появились две ярко-золотые нити, что соединяли нас с подругой с нашими фамильярами. Как я поняла, эти нити соединяли наши сердца и были при этом очень плотными. Удивительно. Добровольное подчинение. На лице профессора появилось подобие улыбки. «Мисс Хилсинг, мисс Гринджер, прошу прощения. Я передам остальным профессорам. Ваши фамильяры могут сопровождать вас на всех занятиях». «Спасибо, профессор». Гермиона облегченно выдохнула. «Задание остается прежним, приступайте». Голос декана звучал немного теплее обычного. «Помните про баллы, вы можете заработать для факультета 20 очков». МакГонагалл повернулась к нам спиной и направилась к своему столу, но ее окликнул Симус Финниган. «Простите». «Профессор, а чем фамильяр отличается от питомца?» Ирландец очень задумчиво смотрел на Флору. «Питомец – это просто домашнее животное, как кошка или собака у маглов». Декан повернулась к первокурснику, а фамильяром может стать только разумное магическое существо. Такая связь довольно редкая, и существо по сути становится продолжением своего хозяина. Фамильяр может как питаться магией хозяина, так и делиться ею. Каждая связь индивидуальна и зависит от многих факторов. Подробнее можете почитать в библиотеке. Также фамильяр беспрекословно выполняет приказы своего хозяина и не может ему навредить. Про последнее утверждение я бы поспорила, хотя я и не приказываю Васе, а его выходки меня забавляют. Так что профессор права, я уже давно примерно чувствую местонахождение и состояние змея. Когда я оказалась в поместье, а Вася остался в школе, то я места себе не находила. Я нутром чую, что если со змеем что-то случится, то мне будет очень плохо. Профессор, а феникс директора тоже является фамильяром? Вопрос задала Малфой. Слизеринка с любопытством смотрела на МакГонагал. Все верно, мисс Малфой. Профессор Дамблдор приручил его более 50 лет назад. Получается, я могу привести в школу Мантикору или дракона. С места воскликнул воодушевленный Поттер. Мистер Поттер, чтобы задать вопрос, необходимо поднять руку. Профессор посмотрела на избранного с укором. Можете, но при условии, что вам удастся приручить столь опасных хищников. А это практически невозможно, тем более в вашем юном возрасте. Но почему? Мой братец аж покраснел от возмущения. Драконы неразумны и очень свирепы, они не поддаются дрессуре. По легендам, только Мерлину удалось подчинить себе дракона и сделать его полноценным фамильяром. Декан весело хмыкнула. Но повторюсь, это всего лишь легенда, письменных подтверждений данному факту не сохранилось. Что касается Мантикоры, то последним, кому удалось подчинить столь грозного хищника, был Ульрих Бездетный, и было это в далеком 1750 году. К сожалению, в процессе приручения он лишился возможности продолжения рода, но зато стал отличным танцором и певцом. Своими концертами и песнопениями Ульрих прославился на всю магическую Британию. В классе воцарилась тишина, дети переваривали интересную информацию, а профессор наколдовал Этимпус. «Вся интересующая вас информация имеется в библиотеке», — МакГонагалл оглядела учеников строгим взглядом. «Продолжаем занятие. К концу урока каждый должен продемонстрировать трансфигурацию мыши в табакерку. Приступаем». Остаток занятия прошел спокойно, а в конце мы с подругой все-таки заработали для факультета заветные 20 баллов. Только это все равно не поможет. Гриффиндор — единственный факультет, который до сих пор в минусе. Все остальные выбрались еще в конце октября. Сегодня утром я посмотрела на стеклянные колбы и грустно вздохнула. Мне плевать на эти баллы, но все равно обидно. Все остальные уже перешли за сотню, а у нас до сих пор минус 50. После трансфигурации мы вместе со слизеринцами направились в класс защиты от темных искусств. У нас почти все занятия проходят совместно. Наша компания немного отстала, и мы с интересом наблюдали за очередной перепалкой между Поттером и Малфой. Мне нравится, как слизеринка культурно и спокойно опускает моего братца ниже плинтуса, и ведь ни одного ругательного слова не использует. Не понимаю, как ты можешь общаться с этими змеями? Рон поравнялся со мной и бросил на студентов с зелеными галстуками неприязненный взгляд. Нормально, девочки воспитанные и образованные, почему ты так не любишь слизеринцев? Я склонила голову и посмотрела на Уизли. Что плохого тебе сделали Диана или Дафна? Да ты посмотри на них. Эти аристократы такие важные, считают себя лучше других, а еще их родители служили тому, кого нельзя называть. Рыжий зло посмотрел на Малфой. Мои братья говорят, что слизеринцам нельзя доверять, они везде ищут выгоду и легко могут предать. Рон, давай я сама решу, с кем и когда я буду общаться. Бесит меня его неприязнь. Если ты не заметил, то я и Джастин тоже являемся представителями аристократии. Да какие из вас аристократы? Вы же ведете себя по-другому. Уизли хлопнул Финч Флетчли по плечу. Джаз нормальный парень, ты с Гермионой тоже, не то что эти зазнайки. Наследница Хилсинг, не обращайте внимания, обычная классовая ненависть. Джастин состроил максимально серьезное и надменное лицо, выпрямился и расправил плечи. Пролетариат всегда ненавидел буржуазию. Полностью с вами согласна, наследник Финч Флетчли. Я тоже перешла на величественную походку, задрала голову к потолку, а в голос добавила повелительные нотки. К сожалению, в магическом мире классовое неравенство гораздо ярче выражено, чем в обычном. Я думаю, это связано с малым населением магической Британии. Задумчиво проговорила Гермиона и надела надменную маску. Все у всех на виду, и каждый стремится показать свое превосходство и исключительность. «Вы правы, мисс Грингер», – Джастин учтиво кивнул. «Не забудьте про социально-экономическую политику Министерства магии. Вся власть и деньги сосредоточены в руках у аристократов, и это всех устраивает». Уизли завис и пару минут смотрел на нас с открытым ртом, а потом хлопнул себя по лбу и улыбнулся. «Я понял, вы ведете себя нормально только с друзьями». Рыжий гриффиндорец состроил жалобное выражение лица. «А можно моих друзей обратно?» «Можно», — я строго улыбнулась. «Больше не будешь просто так оскорблять слизеринцев?» «Хорошо», — буркнул Рон. «Но я вас предупредил, все слизни хитрые и постоянно замышляют всякие гадости. Я буду следить, чтобы вас не облапошили. Мой папа говорит, что если Малфой с тобой вежлив, то он хочет тебя обмануть, а если Малфой назвал тебя своим другом, то значит уже обманул. Вот, ну ты преувеличиваешь». Джастин не успел договорить, впереди началась потасовка. Прямо возле двери в кабинет Зати. Я краем глаза заметила, как Диана с ехидной улыбкой что-то сказала Поттеру, и тот, быстро достав волшебную палочку, направил ее прямо в лицо девочки. Они стояли очень близко друг к другу, кончик палочки оказался буквально в паре сантиметров от цели, поэтому защитные амулеты не успели среагировать. Фиолетовый лучик заклинания угодил прямо в удивленную девичью мордашку. Малфой громко вскрикнула и согнулась пополам, закрывая лицо руками. Гойл, стоявший за спиной девочки, моментально оказался рядом. Здоровяк одним ударом отправил Гарри полежать на мягком каменном полу. Лонгботтом попытался заступиться за друга, но получил по лицу от Крибба и сел на задницу. Гринграсс быстро подбежала к подруге и опустилась перед ней на корточки. В этот момент из кабинета вышел профессор Квирилл. «Что здесь происходит?» Мужчина обвел всех внимательным взглядом, заметил пострадавшую девочку и быстро направился к ней. «Мисс Гринграсс, что произошло?» Пока Дафна пересказывала случившееся событие, профессор водил палочкой перед лицом Малфоя и сильно хмурился. Гринграсс уже закончил рассказ, а Квирилл все еще проводил какие-то манипуляции и что-то тихо шептал. Через пару минут с палочки профессора слетело ярко-золотое облачко и впиталось в грудь слизеринки. Диана снова громко вскрикнула, и ее тут же вырвало гноемой зеленой слизью. Мужчина взмахом руки почистил пол и одежду ученицы, а после протянул ей белый платок. «Спасибо, профессор». Голос девочки слегка дрожал, лицо было очень бледным, а белки глаз покраснели. «Все в порядке, это моя работа. У вас есть укрепляющее зелье?» Квирилл улыбнулся Диане. Девочка кивнула и полезла в сумку, а профессор зло посмотрел на избранного. «Мистер Поттер, что за идиот научил вас этому проклятию? Вы хоть сами понимаете, что и к кому вы только что применили? Она оскорбила моего отца». Мой братец насупился и опустил голову. «Ваш поступок отвратителен. Вы чуть не покалечили наследницу древнейшего и благороднейшего рода. Своими поступками вы позорите свою фамилию Поттер. Я сегодня же напишу письмо лорду Блэку о вашем недостойном поведении». Профессор был очень зол. Раньше за подобное пороли до потери сознания. «Мистер Поттер, минус 50 баллов с Гриффиндора за применение темного и опасного проклятия к однокурснице и 2 месяца отработок. Я лично поговорю с мистером Филчем, чтобы для вас он придумал что-нибудь особенное». Мужчина перевел дыхание и оглядел школьников, что стали невольными зрителями, и молча указал на дверь в свой кабинет. Урок так-то уже начался. Пока мы заходили в класс, Малфой сверлила Поттера злобным и многообещающим взглядом, а я задумалась. Гарри не так прост, скорее всего его обучением занимался Сириус, а он имеет звание мастера боевой магии. Тогда в кабинете Дамблдора мне просто повезло застать этого ублюдка врасплох. Поэтому с братом нужно быть поосторожнее, кто знает, что еще за заклинания и проклятия есть в арсенале избранного. Гарри очень избалованный и привык к вседозволенности, ведь он применил опасное темное проклятие к Малфой, а она, на минуточку, его родственница и к тому же дочь одного из богатейших людей магической Британии. Судя по лицу Квирилла, проклятие было довольно опасным, ведь чтобы помочь девочке он потратил минут 10, а для волшебника его уровня это довольно много. На всякий случай Поттера близко подпускать не буду, кто знает, что в его голове, может это шрам так влияет. Ведь в кино Гарри был добрым, скромным и честным ребенком, а тут его полная противоположность. Итак, надеюсь, все успокоились и готовы к занятию. Профессор дождался, пока ученики займут свои места, и внимательно всех осмотрел. «Для начала хочу поздравить, этот год подходит к концу и впереди вас ждут каникулы, которые, я надеюсь, вы проведете с пользой и хорошо отдохнете». Ученики довольно зашумели, а Квирилл картинно щелкнул пальцами. Плотные шторы закрыли большие окна, свечи на люстрах потухли и заработал магический проектор. С полотна на нас смотрела уродливая старуха в сером балахоне, ее лицо сплошь было покрыто бородавками, а в морщинистой руке с длинными черными когтями она держала большой леденец на палочке. «Сегодня мы немного отойдем от учебной программы. Впереди Рождество и многим из вас захочется погулять по праздничной косой аллее. Она не так безопасна, как многие думают». Профессор ухмыльнулся и указал рукой на изображение. «Знакомьтесь, это карга, опасное магическое существо, питающееся человечиной. Часто они заманивают в ловушку одиноких путников, но дети для них желанный деликатес. Поэтому в праздники они часто выходят на охоту. В прошлом году пропали двое второкурсников, их останки до сих пор не нашли». В классе наступила тишина, Квирилл довольно оглядел учеников. Лаванда подняла руку и мужчина ей кивнул. «Профессор, но карги страшные, уродливые и жутко воняют, как их пускают на косую аллею». Девочка заправила за ушко непослушный локон светлых волос. «Она же будет выделяться в толпе, ее сразу арестуют авроры». «Правильный вопрос, мисс Браун, 5 баллов Гриффиндору». Мужчина снова щелкнул пальцами и изображение изменилось. Нам предстал портрет невероятно красивой черноволосой женщины, на ее голове была восхитительная тиара с изумрудами, а ее голубые глаза смотрели на нас с превосходством и презрением. Это Маладора Грим, жена принца Артура, а по совместительству карга, по ночам она похищала детей из окрестных деревень и пожирала их. Эта тварь поддерживала свою внешность с помощью зелий красоты и волшебного зеркала. Карги очень искусны в чарах иллюзии и зельеварении. Профессор взмахнул рукой и уродливая старуха сменила красавицу. Эта опасная тварь может предстать перед вами в любом облике. Красавица, простая торговка или маленькая девочка, что потерялась. Объединять их будет одно, им нужна будет ваша помощь. И что же нам делать? Подняв руку, заговорила напуганная Паркинсон. Как с ними бороться? Не каждый взрослый волшебник способен одолеть каргу. Профессор серьезно посмотрел на нас. Самый верный способ – это находиться в сопровождении взрослых, но если вы любите погулять в одиночестве, то должны научиться точно определять, кто перед вами. Чаще всего карги используют всевозможные зелья красоты, чары и иллюзии, чтобы скрыть свой истинный облик. Сегодня мы разучим заклинание обнаружения скрытых объектов, оно также способно развеять маскирующие чары карги. Как только миловидная красавица превратится в страшную старуху, следует немедленно звать на помощь и бежать от нее со всех ног. Итак, внимательно запоминаем жест и проговариваем. Ревелия. Спустя час, когда заклинание начало получаться у всех, ведь оно довольно простое, я решила задать пару уточняющих вопросов. «Мисс Хилсинг, учитель обратил на меня внимание, и я поднялась со своего места. Профессор, а откуда появились карги?» Я немного задумалась. «Они раньше были волшебницами, или они отдельный вид, как кентавры или русалки, точно неизвестно, хотя, есть одна легенда. 1000 лет назад на востоке Германии было магическое поселение под названием Каргус, но случилась неурожайная осень, и чтобы не голодать, ее жители решили попробовать человечину. За зиму они сожрали несколько десятков жителей окрестных деревень и похитили несколько одиноких путников. Со временем волшебники из Каргуса совсем перестали заниматься земледелием или выращивать других животных, они полностью перешли на человечину». Квирилл перевел дыхание. «За десяток лет каннибализма жители Каргуса изменились, стали уродливыми и страшными. Они отринули традиционные верования и стали поклоняться темным богам из прошлого и проводить человеческие жертвоприношения, а потом доедали то, что осталось. Долго такое продолжаться не могло, и король Германии Оттон II Рыжий отправил в деревню солдат и боевых магов. Прибывшие воины убили всех мужчин и женщин, а боевые маги навсегда прокляли детей каннибалов, превратив их в уродливых старух. Но это всего лишь легенда». Профессор развел руками. «Министерство отнесло карг ха-ха-ха-ха классу опасности, а по классификации Аврота они считаются смертельно опасными темными тварями, поэтому будьте осторожны. Подробнее можете прочитать в учебнике, страница 113. Спасибо, профессор. Я села на место, а подруга мне довольно кивнула. Всегда пожалуйста». Квирилл вежливо кивнул. «До окончания занятия осталось пара минут, поэтому можете потихоньку собирать вещи». Вскоре прозвенел колокол, и попрощавшись с учителем, студенты отправились на обед. Прием пищи прошел довольно спокойно, вот только я заметила, как Нимфодора Блэк сверлит Поттера яростным и злобным взглядом. Кажется, кто-то скоро огребет. До каникул осталось всего 2 дня, Думаю, Блэк подождет до дома. Это, конечно, не мои проблемы, но Гарри заслужил хорошую порку. Блин, всего 2 дня до каникул. До меня только сейчас дошло, что скоро я буду дома. Наконец-то, я так соскучилась по родным и близким. А еще я хочу расслабиться и посмотреть телевизор, пару недель походить без бронежилета и перестать обращать внимание на каждый шорох. Если бы не магия, то мы с Мией давно бы натерли кровавые мозоли от обилия защитной амуниции, что каждый день таскаем на себе. С подарками я почти закончила, надеюсь, что эти 2 дня пролетят быстро и спокойно. Глава 48. Тутух-тутух, тутух-тутух. Стук колес наводил дремоту, красный паровоз увозил нас из Хогвартса в Лондон. Целых 4 месяца в огромном древнем замке пролетели очень быстро и очень нервно. Первый месяц прошел напряженно, а потом мы немного успокоились и расслабились вплоть до покушения, когда зеленый луч пролетел буквально в сантиметре от Гермионы. После возвращения в школу мы почти 2 месяца таскали на себе целый арсенал и постоянно прислушивались к вредноскопам на запястьях. Очень напряжно, прямо скажем. Я чертовски устала и хотела только одного – отдохнуть, расслабиться. Я подняла взгляд от книги, все равно последние полчаса тупо пялилась в одну точку, и с улыбкой осмотрела своих попутчиков. Гермиона откинулась на спинку дивана и дремала, Джастин с Эльвирой играли в шахматы, а Рон поехал в купе вместе с братьями. Достав склерозник и пробежавшись по списку дел на каникулы, я убедилась, что их не так уж много. Первый день отсыпаюсь и отлеживаюсь, на второй у нас запланирована поездка на Косую аллею. Мне нужно было в общественную совятню, чтобы разослать подарки друзьям и знакомым. Потом, 24 декабря, состоится рождественский бал в Виндзорском замке, на который мы с мамой приглашены, ну а на следующий день запланировано торжество в тихом семейном кругу. После, уже 27 декабря, мы вместе с Гринджерами едем в консульство СССР и порталом перемещаемся в Иркутск, где нас будет ждать черный для поездки на Байкал. Опять января возвращаемся обратно в империю, потом в Хогвартс. Вроде ничего не упустила, или, блять, да как я могла забыть. Я растерла лицо ладонями и начала биться затылком о мягкий подголовник дивана. Выспалась Ригель, бум, отдохнула, бум, повалялась перед телевизором, бум, поболтала с Викой, бум, Рия, ты чего? Гермиона открыла глаза и обеспокоенно на меня посмотрела. Все отлично, Мия, просто замечательно. Я с силой захлопнула ежедневник. Просто я забыла, что завтра мы сдаем промежуточные тесты за полугодие в Имперской средней академии, а я уже размечталась, что высплюсь и отдохну. Ригель, прости, что расстраиваю. Джастин оторвался от шахматной доски и осторожно продолжил. Промежуточные экзамены длятся 3 дня и включают не только тесты, но и устные экзамены. 3. Мы с Гермионой в ужасе посмотрели на непозволительно довольного Финч-Флитчли и ехидно улыбающуюся Смит. «А ты зря так лыбишься. Я обратилась к наивной ехидне. Тебя уже записали в эту академию, поэтому по приезду получишь табель и задания за последние 4 месяца. В июле экзамены будем сдавать вместе». Эльвира приуныла, а Джастин довольно хмыкнул. Этому ботану надо было на Рейвенклоу идти. Хотя ему нравится именно обычная школьная программа, к волшебным наукам Финч-Флетчли не особо тяготеет, только магию чисел все изучает, но ему просто нравится считать и делать расчеты. Я уже заказала у мамы подарок для Джастина на Рождество, учебник по программированию и написанию компьютерных программ, может Google создаст, а то интернет в этом мире есть, но нормальных сервисов типа Ютуба еще не изобрели. Надо будет зайти к нашим Кулибиным, может придумали, как можно экранировать ноутбук от магии. Да, они еще здоровенные, тяжелые и тормозные, но ускоряют расчеты в разы. В Хогвартсе я реально задолбалась столбиком считать, может хоть калькулятор смогут защитить от магии. Как я поняла из объяснений наших артефакторов, волшебство и микроэлектроника не особо дружат. Мне в августе долго и заумно объясняли что-то про полупроводники и какие-то ПН-переходы, и что под влиянием магии там все сбивается и сгорает. Я даже проверила опытным путем. Мой кассетный плеер проработал в замке пару секунд и выпустил из своих недр белый дым, а это значит, что электронная душа покинула прибор насмерть. Мы даже его торжественно похоронили под деревом у озера. Ламповый калькулятор поискать, что ли? Ладно, это все потом. Я полезла в сумку и достала обычный учебник по истории древнего мира, который внимательно изучила и особых отличий от прошлой жизни не нашла. Разве что Римская империя тут просуществовала на пару столетий дольше и захватила куда большие территории, после чего раскололась на Византию и Римскую республику. Византия продержалась вплоть до начала XI века, а республика развалилась на кучу мелких государств, вскоре подмятых под себя европейскими варварами. Основные отличия начинались со Средневековья. Собственно, я только недавно узнал один факт, от которого просто ахилла. Меня постоянно царапало название «Русская Святая Церковь», но я не придавал этому особого значения, а в начале декабря Черный написал, что они тоже празднуют Рождество 25 декабря, в тихом семейном кругу, как и все жители Союза. Я заподозрила что-то неладное, нашла в библиотеке Хогвартса пару учебников по истории и выпала в осадок. В этом мире нет и не было русского православия. Отличие нашлось именно в X веке. Вместо Владимира Святославича княжил Борис по прозвищу Медовуха, который в 985 году посетил Ватикан и имел беседу со святым папой римским, Сильвестром II Разрушителем, после чего принял католичество. Ну а в 986 году произошло кровавое крещение Руси, и тех, кто отказывался верить в Создателя, топили в реке или сажали на кол. Дальше еще веселее, ведь через 5 лет случился первый крестовый поход. Католическая Европа и католическая Русь пошли войной на православную Византию, и к началу XI века древнее государство было полностью разрушено, а православие объявлено ложной верой и ересью, и каралось смертью. Ну а в 1200 году Киевская митрополия отказалась платить церковную десятину Ватикану и объявила свою независимость от святого папы римского. Так была основана Русская Святая Церковь, главой которой стал святой архиепископ Александр, а Ватикан объявил Русь сборищем еретиков. Так началась Первая католическая война, которая длилась почти 20 лет. Русь с Европой и дальше бы воевали, но пиздец подкрался незаметно. К Киеву подкатилась степная орда, а в окошко Ватикана вежливо постучали османы, поэтому братьям-католикам пришлось срочно договариваться и подписывать братские мирные соглашения. Русского архиепископа признали братом святого папы римского, на чем и успокоились. Потом, правда, еще 3 войны прошли, но там уже масштаб поменьше был. Когда эту хрень прочитала, весь вечер в шоке просидела, пока переварила информацию. Надо будет еще с дедом поговорить, может он что-то интересное расскажет. Я до сих пор не понимаю, откуда такая дружба между Союзом и Британией. Странно все это. Мои мысли были прерваны звоном посуды и запахом еды, эта умница Гермиона начала накрывать на стол. Хорошенько пообедав, дальше мы просто сидели и болтали. Я видела, как мои друзья устали от Хогвартса и предвкушали встречу с родственниками. Когда мимо нас проезжала тележка со сладостями, то я скупила примерно половину стратегических запасов продавщицы. Рождество близко, нужно было успеть передать лакомство Гектору Дагворту. Он обещал, что модифицировать успеет. Для некоторых знакомых я задумала особые подарки. В остальном поездка прошла тихо и спокойно. К нам в купе заглядывали Браун и близняшки Патил, с которыми мы выпили чаю и немного посплетничали, потом заходил Рон и приглашал нас погостить в норе, даже Малфой и Гринграсс заглянули и пожелали всем счастливого Рождества. Поттера и его компанию мы не видели, потому что они всю дорогу просидели в своем купе, а все благодаря Нимфодоре. Префект школы зашла в наш вагон, едва поезд тронулся, и наглухо запечатала купе своего родственничка, после чего пожелала всем счастливых каникул и с улыбкой удалилась. По прибытии в Лондон на платформе я сразу заметила маму. Слева от нее стояла довольная Виктория, справа – невозмутимый Уолтер, за их спинами расположились бравые сержанты Варт и Банкс в полной боевой экипировке, а поблизости ожидали лорд Финч Флитчли с пятеркой телохранителей и Дэн Гринджер. Отец Гермионы о чем-то весело болтал Джеймсом. Как только поезд остановился, вся толпа школьников ломанулась к выходу, ну а мы решили не толкаться и немного подождать. Я стояла у окна и с интересом наблюдала за происходящим на волшебной части вокзала. Мой братец выскользнул из поезда одним из первых, вот только встречал его не Сириус. На платформе стоял высокий статный мужчина в дорогой черной мантии, опиравшийся на черную трость, рукоять которой была выполнена в виде головы грима. Лет джентльмену было на глаз чуть за 50, его черные короткие волосы были немного побиты сединой, а ярко-голубые глаза смотрели на последнего из Поттеров с укором и злостью. На фоне Блэка блондинистая процессия Малфоев в молочно-белых мантиях смотрелась как и не янь. Опа, а это что такое? Между Люциусом и Нарциссой стоял невысокий белобрысый худощавый мальчик лет 8, одетый в тон родителям. Пацан с любопытством глазел на паровоз и нетерпеливо кого-то высматривал в толпе. Гарри, увидев старшего из Блэков, и встал как вкопанный, но тут же получил толчок в спину от Нимфодоры, которая следовала за ним вместе с Вегой, и, понуро опустив голову, побрел к родственнику. Орион Блэк, отечески улыбаясь, обнял девушек и, сурово посмотрев на Поттера, двинулся к общественному камину и махнул детям идти за ним. Люциус сверлил Поттера очень многообещающим взглядом, но едва на платформе появилась Диана, сиятельный лорд резко потеплел и с доброй улыбкой двинулся навстречу дочери. Однако, его опередили, светленький мальчик с разбегу врезался в нее и начал что-то тараторить, сияя улыбкой. Интересно, не знала, что у Дианы есть брат. Еще я заметила троих высоких, спортивных и широкоплечих молодых мужчин в дорогих черных мантиях, которые стояли рядом с Блэком и Малфоем. К ним двинулись Гринграсс, Крэп и Гойл, дети начали с улыбками обнимать взрослых и что-то им рассказывать. Дальнейшее мне было неинтересно, так как я выпрыгнула из вагона и угодила в объятия высокой платиновой блондинки в темно-синем брючном костюме. Я включила эмпатию и, буквально утонув в любви и заботе, услила объятия, стараясь передать маме свои чувства. Краем глаза я заметила, как Мия и Джастин обнимаются со своими отцами. Эльвира смотрела на нас с грустью в глазах, но тут к ней подошла Лори и, присев на колено, обняла несчастную сироту и что-то зашептала ей на ушко. Смит довольно улыбнулась и буквально прилипла к сержанту Хилсинга. Закончив с обнимашками, мы уже решили направиться на выход, но справа я заметила движение. К нам приближалась семья Малфой, Диана шла впереди, а ее отец с матерью и младшим братом шли следом. Хилсинг, Финч, Флетчи, Гринджер. Не успели волшебники подойти, как Слизеринка с самым серьезным видом начала представлять своих родных. Позвольте вам представить, мой отец Люциус, моя матушка Нарцисса и мой младший брат Рамус. Все представители семейства Малфой уважительно кивали, когда дочь называла их имена. Я вздохнула и в ответ начала представлять нашу делегацию. На мамином имени Люциус вышел вперед и галантно поцеловал воздух над ее рукой. Леди Хилсинг, я, как глава попечительского совета Хогвартса, хотел бы принести вам свои искренние извинения. Блондин грустно склонил голову. Готов поклясться, я не знал о том, что задумали Роули, но я никоим образом не осуждаю ваши ответные действия. Если бы на Диану или Рамуса совершили покушение, то я поступил бы точно так же. Благодарю, лорд Малфой. Мама вежливо кивнула в ответ. Мужчина в магическом мире имел титул лорда магии. Я рада, что мы понимаем друг друга. Люциус, для вас, несравненная леди Хилсинг, я просто Люциус. Мужчина искренне улыбнулся, а его супруга довольно кивнула. Если у вас появятся вопросы или же вам понадобится информация, то я всегда к вашим услугам. Можете отправлять мне сову в любое время дня и ночи. Всенепременно, орден протестантских рыцарей всегда готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству. Мама улыбнулась и кивнула в ответ. Тогда и вы можете обращаться ко мне просто, леди Интегра. Приятно общаться с умными людьми. Малфой посмотрел нам за спину и грустно улыбнулся. Не смею вас больше задерживать. Желаю всем счастливого Рождества, леди Интегра, лорд Финч Флетчли, мистер Гринджер. Вежливо раскланившись, чистокровные волшебники быстро удалились, а на нас напал цыганский табор, семья Уизли. Рыжее семейство подошло к нам почти в полном составе, не хватало только старших братьев. Уизли было абсолютно плевать на аристократичные заморочки. Молли с доброй улыбкой начала обнимать всех по очереди, при этом посетовала, что Виктория больно тощая, и что ей нужно больше кушать мучного, похвалила пальто отца Джастина и поправила галстук Дэну. Когда очередь дошла до Интегры, то мать Рона со слезами благодарила ее за мое воспитание и за то, что я помогла ее сыну преодолеть последствия нападения тролля. Артур был проще, мужчина с доброй улыбкой просто пожал всем руки, а потом начал расспрашивать Дэна о достижениях маглов в сфере протезирования. Артур запомнил, что родители Гермионы медики, а в некоторых моментах магловская медицина неплохо продвинулась вперед. Вот мужчина и интересовался, может, получится для сына соорудить более удобный и функциональный протез. Дэн пообещал поспрашивать знакомых. Минут через 20 Уизли стали с нами прощаться, Молли снова всех крепко обняла, а Артур пожал мужчинам руки на прощание. Нас всех приглашали в гости и обещали вкусный ужин, а все дети Уизли согласно кивали, нахваливая мамин мясной пирог и черничный пудинг. Мы вежливо отказались, мол, уезжаем в другую страну, Тогда мистер Уизли в ультимативной форме заявил, что ждет нас на пасхальные каникулы, тем более, что у его младшего сына день рождения, и друзья просто обязаны собраться вместе. Тут уже пришлось согласиться. Закончив со всеми знакомствами, мы наконец-то направились на выход. Хватит на сегодня волшебства, я хочу домой, развалиться на диване и смотреть телевизор. Мия тоже сгорала от нетерпения, соскучилась по маме и братику. Ну а Эльвира просто хотела посмотреть на поместье Хилсинг, ей уже подготовили персональные покои рядом с моей комнатой. Начало каникул пролетело как в тумане. В первый день сразу после ужина мы разошлись по комнатам, шефство над Эльвирой поручили Лори, и девушка с улыбкой пошла показывать девочке ее новое место жительства. Я, оказавшись в своих покоях, быстро приняла горячую ванну и в пижаме развалилась перед телевизором, а спустя минут 15 в комнату вошла мама в своем красном шелковом халате. Она присела рядом, я положила голову ей на колени, и так мы просидели до глубокой ночи, смотрели рождественские фильмы и просто болтали. А утром следующего дня начался трехдневный марафон, экзамены занимали весь день. Около 8 вечера мы с Гермионой, выжатые, как лимон налоговым инспектором, покидали здание академии. Преподаватели были очень требовательны и цеплялись к каждой мелочи, словно клещами вытягивая из нас знания по своим предметам, но, хвала экклюменции, у нас были ответы даже на самые каверзные вопросы. В итоге мы сдали все экзамены и тесты только на А, даже парочка плюс на двоих имелась, вот такие мы умные. Джастин тоже похвастался отличными оценками, он сдавал экзамены в соседнем корпусе. В имперской средней академии с этим строго, мальчики и девочки учатся и проживают раздельно, во избежание, так сказать. Сразу после сдачи последнего экзамена и получения табеля мы с Гермионой в сопровождении младших лейтенантов Банкса и Виктории отправились на Косую Аллею. Все верно, в середине декабря бывшие сержанты получили новые погоны и сыграли свадьбу, с чем мы их и поздравили. Время было уже позднее, 9 час, но иных вариантов не было, завтра рождественский прием у Ее Величества, весь день уже расписан. Хвала Создателю, магическая почта работает круглосуточно и принимает заказы с отсрочкой отправления, за отдельную плату, конечно. А подарков я приготовила немало. Рону, Лаванде и Парвати я приготовила алые шарфы, на которых золотыми нитями вышила герб Гриффиндора. Падме я связала синий шарф с черным вороном, девочка частенько заходит в гости к сестре, ну и с нами сплетничает. Для Дианы, Дафны и их телохранителей я связала 4 темно-зеленых шарфа и серебряными нитями вышила на них портрет Васи. Змей с гордостью мне позировал несколько вечеров подряд, а потом с удовольствием разглядывал свой портрет. Естественно, все мое рукоделие имело рунную вязь чар тепла и комфорта. Для мародеров я приготовила особые сладости, Дагворд клялся Мерлином, что ни одна проверка не обнаружит его специальные добавки. Ничего опасного или смертельного, но я тоже решила немного пошутить. Тот же Гектор помог с подарком для одного ублюдочного зельевара, и этот презент мы готовили особенно тщательно. Еще эти дни на меня работали кулибины и артефакторы, мои идеи для подарков другим профессорам парни внимательно выслушали и с радостью согласились помочь. Родным и близким я вручу подарки лично, а Гермионе Воланд отнесет презент в рождественскую ночь, ему полезно будет размять крылья. За этими мыслями я и не заметила, как мы приехали к дырявому котлу и, поздоровавшись с Томом, оказались на праздничной косой аллее. Мы с Мией восторженно оглядывались, магический квартал был ярко украшен и буквально излучал рождественское настроение. В воздухе неторопливо летали волшебные разноцветные фонарики, все лавки были увиты множеством гирлянд различных форм и расцветок. С неба неторопливо сыпал пушистый снежок, который сразу таял, едва коснувшись каменной мостовой. Периодически взрывались волшебные фейерверки, в небе вспыхивали различные животные или красивые цветы. В общем, все было очень празднично и торжественно. Время было уже позднее, почти 10 вечера, поэтому народу вокруг крутилось немного. Мы быстро дошли до общественной совятни и, поздоровавшись с усталой немолодой женщиной в серой мантии и красном колпаке, попросили у нее специальные бланки. Волшебная почта работает очень хорошо, посылки всегда доставлялись в срок, в целости и сохранности. Привет, Почта России. При этом магические пересылки стоят очень дешево, но тут понятно, совы кормятся сами или их угощает получатель, да и волшебные птицы всеядны. Получив на руки пару десятков пергаментов, Мы с подругой принялись их заполнять. На каждом бланке нужно было указать имя получателя и дату доставки, даже графа со временем имелось. Офигеть, дурацкая бюрократия, но схема работы вполне логичная. Заполнить бланк, в специальный зачарованный мешочек положить посылку и прикрепить к ней булавкой заполненный бланк, потом все мешочки сотрудник почтового отделения помещает на полку, на которой указана дата отправки. Все довольно просто и удобно. За почти 20 посылок я заплатила всего 10 галлеонов, то есть 50 фунтов, всего-то. У подруги бандеролей было меньше, и вышло на пяток золотых монет и немного мелочи. Ну все, пора домой. Довольные, мы покинули здание почты, кстати, расположенное рядом с банком зеленошкурых коротышек, и уже собрались на выход, как случилась очередная хрень. Интересно, кто из нас с Гермионой притягивает неприятности, а может все-таки поттеровское проклятие, или как там было, подобное тянется к подобному. В общем, не суть, не успели мы толком отойти от совятни, как из подворотни выбежала маленькая девочка, оглянулась по сторонам и, увидев нашу процессию, побежала в нашу сторону. Не добежав пары метров, девочка остановилась, протерла рукавом грязной кофты заплаканное лицо и с надеждой на нас уставилась. На вид ей было лет 5, светловолосая и кареглазая, одетая в грязную розовую кофточку, которая была явно ей велика, серые штаны и непонятного цвета кеды. Девочка пригладила грязные волосы, свалявшиеся в сосульки, и вежливо нам кивнула. «Здасте, скажите, Пепе, пожалуйста, а вы же аристократы? Я только сейчас заметила, что малышку трясет от холода, а ее губы имеют синеватый оттенок. Ты почти угадала». Лори с улыбкой осторожно вышла вперед и указала на нас с Гермионой. «Эти девочки относятся к аристократии, а мы их сопровождаем. Ты что-то хотела? Слава Мерлину!» Девочка облегченно выдохнула. «Соседка Джейн говорит, что благородные не обижают маленьких детей, могут просто и игнорировать или дать подзатыльник. А если у благородных хорошее настроение, то могут и помочь. Я заметила, что вы улыбаетесь, и вот». Девочка опустила голову, а из ее глаз потекли слезы. «Что за херня? Нет, ну не может быть. Кверил же нас предупреждал, что Карга не будет в одиночку нападать на группу волшебников, тем более в сопровождении высшего вампира. У магических существ чуйка на себе подобных, а от Виктории любая волшебная зверушка бежит впереди собственного визга. Я незаметно достала волшебную палочку и наколдовала Ревелия, ничего не изменилось. Странно», — дернула вампиршу за рукав и, встретившись с ней взглядом, отправила мыслеобраз Карги. Сирас понятливо кивнула и, внимательно осмотрев девочку едва светящимся взглядом, отрицательно покачала головой. «Значит, девочка настоящая и нуждается в помощи, а мимо маленького ребенка мне совесть не позволила бы пройти». «Да, у меня есть совесть». Выйдя вперед, я присела на одно колено перед плачущей и трясущейся от холода девочкой, подумала и полезла в сумку. Немного порывшись, достала амулет-грелку, который купила у Гальдштейна. Именно купила, за полную стоимость. Жадный еврей наотрез отказался давать артефакт бесплатно, даже близнецы купили сами у себя. Мотивировал он это тем, что бизнес не прощает кумовства, поэтому вся готовая продукция должна быть реализована по рыночной стоимости. Иначе мы скоро будем просить милостыню или, что еще хуже, нам придется работать в Министерстве магии. Что случилось? Тебя кто-то обидел или ты потерялась? Я вложила деревяшку в маленькую детскую ладошку, девочка вздрогнула, а потом покрепче прижала амулет к груди и слабо улыбнулась. Нет, я не потерялась. Малышка всхлипнула. Но я боюсь. Вы можете проводить меня? Так, для начала расскажи, что случилось и куда тебя нужно проводить. Лори строго посмотрела, и девочка под ее взглядом всхлипнула и разрыдалась. Мия тоже не могла оставаться в стороне и быстро подбежала к нам. Я достала из сумки термос с горячим шоколадом и, вручив девочке кружку с парящим напитком, принялась ее успокаивать. Ну а дальше мы узнали грустную, а может даже отвратительную историю. Если коротко, то девочка жила на Зеленой Аллее, которая граничит с Лютным переулком. Да, магический квартал не ограничивался одной косой аллеей, тут десяток улочек и переулков, на которых проживали несколько тысяч волшебников. Так вот, мама девочки, слабая волшебница и даже может колдовать палочкой. Но сейчас не об этом. Мама девочки нюхает белый порошок и после этого перестает быть собой, а новый папа становится очень злой и страшный. Валерия, так представилась девочка, боялась оставаться с ними наедине в таком состоянии, и пошла к старшему брату. Мальчик работает подавальщиком в трактире «Пьяный гном», который расположен на входе в Лютный переулок. Но девочка испугалась странной женщины. Милая дама в голубом платье предлагала ей конфеты и приглашала в гости. Все дети магического мира с пеленок знают, что просто так ничего не бывает, поэтому малышка убежала и сейчас боялась идти к брату, а дома папа Джим с мамой опять будут драться или учить девочку хорошим манерам. Пиздец, короче. Может, вызовем Авроров? Судя по интонации, Гермиона задала вопрос просто ради приличия. «Бесполезно», — ответила Лори. «У волшебников нет органов опеки или чего-то подобного, даже приюты, и те отсутствуют. Не принято у магов бросать детей. Все с интересом уставились на меня. Ну да, формально я главная, вот только мой план им вряд ли понравится, да и ладно. Маме позвоню потом, просто поставлю перед фактом, как там было в газете. Каждый ребенок Британской империи должен встретить Рождество сытым, в тепле и в безопасности. Значит, я исполняю волю короны. Валерий, а сколько тебе лет?» Улыбнувшись, я обратилась к девочке. «Мне уже 6». Девочка гордо продолжила. «А Элофу недавно исполнилось 8. Он большой и уже работает. На той неделе он заработал целых 10 секли, а вечером он приносит домой еду. Он обещал, что завтра угостит меня мороженым, а то я ни разу не пробовала». Последнюю фразу Валерий сказала очень тихо, но мы все равно услышали. «Я удавлю ее мамашу, наркоша долбаная». Джеймс сжал кулаки, а Лори заиграла желваками. Виктория мне серьезно кивнула и улыбнулась. «Ты уже умеешь считать? Здорово!» Мия похвалила девочку. «А кто тебя научил?» «Моя старшая сестра. Ей уже 15, она учила нас братом». Девочка погрустнела. «Нэнси работала в Белой Виверне и запрещала нам туда приходить. Она обещала, что накопит денег, и мы уедем от мамы. Но этим летом Нэнси пропала, мы с Элофом искали ее до самых холодов, но так и не нашли. Мама говорит, что Нэнси уехала, но мы ей не верим. Валерий, успокойся, давай сначала найдем твоего брата, а потом мы проводим вас домой». В ответ девочка счастливо улыбнулась и, взяв меня за руку, потащила в Лютный переулок. Здание трактира было выстроено из потемневшего от времени камня и смотрелось весьма добротным и ухоженным. На большой анимированной вывеске плясал пузатый гном с огромной деревянной кружкой в руке, расплескивая пенный напиток. Внутри трактир мало чем отличался от дырявого котла, разве что накурено было сильно, да музыка громко играла. За деревянными столами собралась разношерстная публика, где-то сидели странные мужчины бомжеватого вида, а за соседним столиком от них выпивали приличные волшебники в дорогих мантиях. Все было довольно мирно и даже как-то уютно. Сквозь громкую музыку был слышен гомон голосов и веселый смех. Посетители заведения на нас никак не отреагировали, все были заняты своими делами. За парой столов играли в кости, а в дальнем углу я заметила рулетку. «Мила». Девочка на буксире потащила нас к барной стойке, за которой сидели трое мужчин с кружками пива, и еще парочка уже дремала, используя в качестве подушек тарелки с закусками. За стойкой стоял здоровенный детина немного ниже Хагрида, мускулистый и широкоплечий. Фронт бармена был прикрыт кипенно-белым передником, и таким же белым полотенцем мужчина натирал большую пивную кружку. Он был полностью лыс, демонстрируя несколько жутковатых шрамов на голове, а на его зверском лице распушились ухоженные гусарские усы. Увидев Валерия, мужчина поставил кружку на стойку и по-доброму улыбнулся, но затем с подозрением осмотрел нашу компанию. «Привет, Дуглас». Девочка с улыбкой помахала здоровяку. «А где Элов?» «Привет, бусинка, спит твой братец», — умаился бездельник. Бармен обращался к девочке с заметной теплотой. «В подсобке он, иди буди. Я вам там на столе рагу оставил, поешьте, пока горячее». «А это кто с тобой?» «Это мои друзья, они аристократы». Девочка гордо ткнула в нас пальцем. «Это Ригель, это Гемивона, а это их охрана. Вот, они хорошие, правда. Молодец, бусинка, нашла новых друзей». Мужчина улыбнулся, отчего его усы весело зашевелились. «Беги к брату, а я пока познакомлюсь с твоими друзьями». «Спасибо, Дуглас». Девочка махнула рукой бармену и обратилась ко мне. «Ригель, мы скоро». Девочка быстро скрылась за неприметной дверцей в углу зала, а я высыпала на стойку десяток галлеонов. Амбал отработанным жестом сгреб золото в карман и, довольно кивнув, посмотрел на нас. Ну а дальше мы узнали историю семьи Берри. Линда, так звали маму девочки, слабенькая волшебница и закончила училище в Ливерпуле, вот только работать она не хотела и после смерти родителей, ставших случайными жертвами стычки пожирателей и авроров, устроилась танцовщицей в белую виверну. Кроме танцев она оказывала и дополнительные услуги. Линда была очень красивой девушкой и даже имела несколько постоянных клиентов среди аристократов, но после рождения троих детей от неизвестных отцов ее красота несколько поблекла. Клиенты стали предпочитать более молодых и красивых, а вскоре женщина подсела на пыльцу лотоса и стала наркоманкой. Эта тварь сначала устроила старшую дочь танцовщицей в белую виверну, а потом продала девушку владельцу этого заведения за несколько доз. Девушка оказалась очень упряма и попыталась сбежать, после чего ее перепродали работорговцам. Бармен сжимал кулаки до побелевших костяшек, когда нам это рассказывал. Нэнси просто разделали на ингредиенты. Мужик боялся рассказывать детям про судьбу их старшей сестры и помогал им как мог, но с такой мамашей они долго не протянут. Логово работорговцев разгромили пару месяцев назад, поэтому Линда уже интересовалась у владельца трактира по поводу продажи мальчика, но ее послали куда подальше. «Так, мне нужно связаться с мамой». Я обратилась к бармену. «Где у вас уборная?» Мужик указал на дверь около стойки, и мы с Лори направились в дамскую комнату. Волшебница заблокировала дверь, а я быстро достала чудофон и позвонила леди Хилсинг. Мама меня внимательно выслушала, потом поджала губы, закурила и молчала около минуты. «Мы не можем их бросить. Берите детей и везите в приют Святой Урсулы». Интегра улыбнулась уголками губ. «Сейчас я свяжусь с леди Присциллой и поеду туда. Заодно Гермиону домой завезете». «Поняла». Я искренне улыбнулась. «Спасибо, мам, люблю тебя. И я тебя». Женщина тепло улыбнулась. «Не можешь ты без приключений. Все, ждите меня в приюте». Мы вышли из уборной и стали свидетелями интересной сцены. К Виктории, покачиваясь, подошел пьяный мужик и попытался познакомиться. В ответ вампирша довольно улыбнулась и ударила его раскрытой ладонью в грудь. Мужик пролетел через весь зал, впечатался в стену, буквально стек на пол и затих. В зале поднялся веселый хохот, а пара человек схватила неудачника за шкирку и вышвырнула на улицу. «Весело тут». Подойдя к своим, я довольно кивнула подруге, и Гермиона счастливо улыбнулась. Спустя пару минут показались Валерий с братом. Он был такой же светловолосый и кореглазый, но немного выше своей сестры и очень худой, выцветший серый свитер и потертые штаны на нем откровенно висели, и смотрел на нас пацан с подозрением. «Ребята, вы хотите уехать отсюда?» Я обратилась к детям, едва они подошли к нам. «Я знаю отличное место, там хорошо кормят, одевают и будут заботиться о вас. А почему мы должны вам верить?» Мальчик задвинул сестру за тощую спину. «Благородные просто так не помогают, значит вам что-то надо, а с нас брать нечего. В рабство мы не пойдем, не будет никакого рабства». Я посмотрела в серьезные карие глаза. «Я предлагаю вам поехать в Магловский приют, там живет много детей. Я слышал, что в приютах нет ничего хорошего». Мальчик насупился. «С детьми там делают всякое. Я вам не верю. Мы с сестрой никому не нужны и просто так нам помогать никто не будет. А я решила помочь». Я присела на колено перед упрямым мальчиком и тихо продолжила. «Я сама жила в этом приюте и знаю, каково это, когда ты никому не нужен. Но ты благородная». Алов подозрительно меня осмотрел. «Меня удочерили». Спокойно киваю ребенку. «Я правда хочу вам помочь и не имею злого умысла. Клянусь, будь дура. В мире магии за словами нужно следить». Меня окутал золотистый туман и впитался в грудь. Для демонстрации пришлось достать палочку и зажечь люмос. «Парень, эта девушка не врет, она поклялась, и магия приняла ее клятву, так что не ссы». Бармен довольно погладил свои усы. «Не упускайте свой шанс, такое бывает только раз в жизни». «Хорошо». Мальчик посверлил меня задумчивым взглядом и кивнул. «Только нам сначала нужно домой. Хотите что-то забрать или попрощаться?» Лори обратилась к детям. «Колдофота, это последнее, что осталось от Нэнси». Алов опустил голову. «Только быстро. Я посмотрела на детей. Но одного я тебя не пущу, мы зайдем в дом вместе с тобой». Дети довольно кивнули, и мы вышли наружу, перешагнув через тело неудачника, который пытался подкатить к Виктории, и проулками двинулись к дому беспризорников. Что примечательно, дети совершенно спокойно отреагировали на полутруп посреди дороги, судя по всему, они и не такое видели, с такой-то мамашей. «Удавлю тварь, продать родную ночь в рабство, сука, как же я хочу посмотреть ей в глаза, а потом пустить пулю между глаз». Минут через 15 мы подошли к этому, жилищу. Квартира семьи Берри находилась в двухэтажном деревянном бараке, Это было крайнее здание на улочке и выглядело оно очень не очень. Гадюшник буквально выделялся на фоне аккуратных домиков. Покосившийся деревянный сарай с выбитыми окнами. Сначала я подумала, что дом нежилый, а вот нет, сука. У вас есть магия, что сложного в том, чтобы привести этот клоповник в порядок. Я понимаю, что вы, сборище наркоманов и неудачников без образования, но чары первого и второго курсов вы же способны повторить. Тут работы на пару часов, и здание было бы в полном порядке. Гермиона вместе с Валерией остались на улице, под прикрытием двух лейтенантов, а мы с Викторией и Элофом поднялись на второй этаж и зашли в квартиру. Пиздец. Натуральный притонный свинарник. Интересно, где дети спали? Что-то подозрительно тихо, стоило быть осторожнее, в руке материализовался пистолет на всякий случай. Наркоманы бывают очень агрессивные. Мы сделали несколько шагов по темному коридору, и из ближайшей комнаты вышло полураздетое мужское тело с ножом в руке. «А-а-а, явился, урод, пожрать принес?» Мужчина оглядел нас мутным взглядом и ткнул острием ковыряльника в нашу сторону. «Тыкова с собой приволок, гаденыш, а ну, пошли нахуй отсюда!» Пока на ремне не порезал, Виктория мгновенно оказалась перед агрессивным торчком, схватила его за горло, немного приподняла и зашвырнула хрипящего наркомана обратно в комнату. «Сестренка, вы пока собирайте вещи, а поговорю с этим грубияном». Вампирша довольно улыбнулась. «Объясню дурачку, что не стоит хамить уважаемым людям». Мы с мальчиком кивнули, а улыбающаяся девушка с золотыми волосами вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Алав быстро провел меня в соседнюю комнату, в которой из мебели имелись только небольшой потертый шкаф и две кровати без постельного белья с засаленными матрацами. Полы и стены были очень грязные, а кое-где я заметила пятна крови, и вопросов к мамаше у меня прибавилось. Парень быстро подбежал к одной из лежанок и, отодвинув доску в полу, достал из тайника небольшой сверток. «Все, больше ценного у нас нет». Ребенок печально оглядел комнату. «Ну тогда беги вниз, а я позову тетю Викторию». Мальчик кивнул и выбежал из квартиры. Я подождала пару минут и заглянула во вторую комнату. Мда, филиал скотобойни. Стены и потолок залиты кровью. Виктория времени зря не теряла. В углу комнаты валялось обезглавленное и переломанное тело агрессивного наркомана, с которого натекла приличная лужа алой жидкости. Похоже, вампирша побрезговала такое жрать, оно и правильно. Сейчас она красными глазами смотрела на забившуюся в угол страшную бабищу. Потасканная наркоманка сидела на полу и тряслась от страха. Под ее тощей задницей собиралась вонючая желтая лужа. «Пожалуйста, не убивайте», — лепетала эта мразь. «За сколько ты продала Нэнси?» Я обратилась мягким голосом, женщина посмотрела на меня с удивлением. «Просто скажи, сколько ты за нее получила?» И мы уйдем, обещаю. П-50 галлеонов и 10 доз пыльцы. Пропищала женщина. Я попросила 100, но Аарон больше не дал. Понятно. Я посмотрела в глаза Виктории и кивнула. Вампирша молча взмахнула рукой, и голова этой твари покатилась по грязному полу. Некоторые люди просто недостойны жизни. Притон, а по-другому я это место назвать не могу, мы покидали в полной тишине. На душе было мерзко и хотелось с головой окунуться в горячую ванну с хлоркой. Оказавшись на улице, я включила окклюменцию и, весело улыбнувшись, взяла Валерию за руку. Вся наша компания направилась к выходу, этот вечер обещал быть долгим. Нам еще нужно было детей в приют отвезти. Надеюсь, мама уже все уладила и обо всем договорилась. А ведь еще было необходимо малышам объяснить, чтобы не трепались про магию. Надеюсь, взрослые разгребут ту кашу, которую я заварила, но я не могла поступить иначе. Бросить двоих голодных детей на улице, тем более с такой мамашей. Ну, хоть мир сделали немного чище, но все равно мерзко внутри. А ведь я всего лишь хотела отправить подарки друзьям и знакомым. Надеюсь, мои презенты им понравятся, но об этом я узнаю потом. Сейчас нужно было помочь детям встретить Рождество в тепле и в безопасности.